Максим Собакин. Любовь желтых зайцев. У желтых зайцев тоже есть любовь. У желтых зайцев тоже есть любовь. Она приходит слишком незаметно, пока они жуют свою морковь. У желтых зайцев тоже есть любовь. Она приходит чересчур внезапно. Она приходит чересчур внезапно, пока не утекла из тела кровь. У желтых зайцев тоже есть любовь. То возникает слишком незаметно, то пропадает чересчур внезапно. То возникает слишком незаметно, то пропадает чересчур внезапно. Но что поделать? Это же любовь. У желтых зайцев тоже есть любовь. Она почти такая, как у синих. Она почти такая, как у синих. Она почти такая, как у синих зайцев.